Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Okay, so this is third day. Итак, третий день, мы говорим о третьей центральной концепции преданного служения. And last two lectures we discussed. В последних двух лекциях мы говорили об Амитату Марту, Амита Амар, то есть о предании Кришне, «Я твой, ты мой». И во второй день мы говорили о Кришнакам, Кришнанам и Кришнадхам. После того, как вы предаетесь Кришне, вы должны что-то практическое для Него делать. Сейчас третий день, мы говорим о третьей центральной концепции. Тема этой лекции — Татсукха Сукхитвам. Это сутра содержится в одной из книг Прабхупады, Нарада Бхакти Сутри, она есть в Искон. Что это значит? Это значит, что преданный должен находить счастье в счастье Господа. Вот что значит это сутра. Преданный должен стараться искать счастье в счастье Господа. Это третий основополагающий принцип. Если вы не понимаете этого принципа, неважно, сколько бы вы служения Кришне ни делали, сколько бы вы ни повторяли святых имен Господа, сколько бы вы ни общались с преданными, продвижение будет медленным. Так что если вы посетили две лекции, первые, но не посетили третьей, то ничего не сработает. Как я сказал в первой лекции, все эти восемь лекций — это целая картина. Все эти восемь моментов нужно понимать в целостности, и им нужно следовать в равновесии, и нужно их привести в гармонию, и тогда вы услышите музыку любви к Богу. Как сказал Бхактисиддханта Сарасвати Такур, то есть когда все струны философии вместе звучат, когда они все вибрируют вместе, тогда сладкозвучная музыка любви, то есть преданный может слышать эту музыку. Это Татсукха Сукхитвам. Когда вы повторяете, вы служите, вы общаетесь с преданными, мы должны помнить об этом моменте. Мы должны искать счастье в счастье Господа. Мы должны находить это счастье в счастье преданных. Какие бы... То есть все принципы, которые есть в Кришне, они те же самые принципы, применимы к преданным. Рупа Госвами в «Нектаре преданности» описывает 64 анги преданного служения. И Рупа Госвами говорит, что все эти правила и предписания, они равно применимы к преданным, и особенно к чистым преданным Господа, к ачарьям. Особым ачарьям. Это означает сакшат дхаритвина самаста шастрая. То есть мы относимся с Господом с почтением и с тем же почтением. Точно так же мы должны относиться к великим преданным Господа. Так, тат сука сукхитвам. Давайте перейдем к этой теме. Находить счастье в счастье Господа. Что это значит? Я процитирую Чайтанья Чаритамриту. Это Ади Лила, 6 глава, 44 стих. Кришнадас Абхимане Джи Ананда Синдху Коти Брахм Сукнахе Тара Эк Бинду. Кришнадас Кавираджа Госвами говорит, преданный гордится тем, что он слуга Кришны. И эта гордость, в нем он испытывает в ней очень много сильного счастья, океан счастья. Вот это значение слов «сукха», «сукхитвам». Преданный доставляет счастье Господу, и тогда он чувствует счастье. Преданный несчастлив, когда он доставляет счастье себе самому. Вот что мы должны помнить. So when we chant Krishna's Когда мы повторяем имя Кришны, мы должны помнить, что повторяя это святое, благодаря повторению этого святого имени, Кришна становится счастливым. И сохраняя это отношение, что благодаря своему служению, повторению, я осчастливливаю Кришну, и думая, что Кришна счастлив, преданный становится счастливым. То есть он не находит счастье в своем служении или в святом имени. Он находит счастье в счастье Господа. Есть принципиальная разница, потому что мы можем повторять святое имя, мы можем проводить киртан, и мы думаем, о, да, мы поем киртан, служение совершаем, я так стану счастливым и удовлетворенным. Но это не чистая преданность, потому что вы печетесь о своем счастье. То есть мы помним первую лекцию, преданный не озабочен о своем счастье. Он приходит к Господу, он предается Господу, чтобы доставлять счастье Кришне. Он действует ради Кришны. То есть преданный никогда не думает, что я хочу найти счастье. Я хочу счастье от повторения, от служения. Нет, мы должны думать, Кришна должен быть счастлив моим служением. Если я совершаю служение с правильным отношением, настроением, если я общаюсь с преданным с правильным настроением, то Кришна будет счастлив. И чем больше преданный думает, чтобы Кришна счастливый, тем больше он сам становится счастливым. Гопи тоже говорят. В Чайтанья Чаритамрите, Мадья Лила, 13 глава. Гопи говорят, когда Кришна отправляется в Матхуру, он оставляет гопи в Бриджабасе за собой. Они очень опечалены, и гопи пишут письмо Кришне, и они говорят: «Кришна, мы не несчастны из-за нашего несчастья. Это не проблема для нас. Наша проблема это не наша, ну это не настоящая наша проблема. Наша проблема, наши страдания от того, когда мы видим Декхи Вражешвариму, когда мы видим Яшода Ма, когда мы видим других Вражеваси, они настолько несчастны. Они так опечалены, потому что ты уехал в Матхуру, в Двараку. Видя их несчастье, мы сами становимся несчастными. Вот в чем наше несчастье. Как мы можем терпеть это несчастье? Почему ты оставил их живыми вот в этом состоянии страданий? Вот что говорят гопи. Их интересует только счастье Кришны и его преданных. Это цель преданного служения. Все, что мы делаем, мы здесь, чтобы удовлетворить Кришну и его преданных. Есть два важных момента здесь. Первый важный момент, о котором нужно помнить. Иногда мы совершаем служение Кришне и его преданным, но мы совершаем служение, но не в духе, чтобы удовлетворить их. Мы служим преданным, но не в духе, чтобы удовлетворить их, не в этом сознании. То есть мы должны помнить, мы должны совершать служение, но так, чтобы это было им приятно. В этом есть разница. Мы можем служить кому-то, но это будет ему не очень приятно. Преданный, например, просит вас, принеси мне стакан воды. А вы приносите стакан воды и говорите, вот, держи. И вы дали воду, но это неприятно. Вы должны так делать, чтобы это было приятно человеку, преданному. Вот в этом искусность преданного. Он сосредоточен не на служении как на таковом, и он сосредоточен на том, как совершать служение, чтобы Кришна стал счастливым и чтобы его преданные стали счастливыми. В этом совершенное определение преданности. И это анукулиена Кришна анушиланам. То есть и то, и другое должно быть. Чистая преданность — это не только служение, потому что служение можно и механически делать. Чистая преданность — это не только повторение Кришнанам. или только, то есть только служение или только общение с преданными. Нет, это не так. Чистая преданность — это повторение служения и общения таким образом, чтобы это удовлетворяло их. Всегда помните об этом. Я должен удовлетворить их. Какой смысл в этом служении? Вы можете быть кем угодно, но если Кришна несчастен, если преданные несчастливы вами, то в чем смысл? То есть вот поэтому Рупа Госвами пишет. Кришна Анушиланам, Анукулена Кришна Анушиланам, а это значит служение Господу или Кришна Кам, Кришна Нам, Кришна Дхам, служение Господу Кришне, повторение Его имен. И Анукулена значит так, что это нравится Ему. То есть делать это так, чтобы это нравилось Ему. И ради этого, для этого вы должны изучать Писание, вы должны учиться тому, как служить им, как служить им искусно. И только тогда Кришна будет доволен вами. Кришна говорит, Шрила Прабхупада говорит, очень трудно удовлетворить Кришну. Очень трудно удовлетворить Кришну. Есть цитата из одной из книг Шрила Прабхупады «Высшая любовь». Прабхупада говорит, это цитата из науки самосознания, глава «Высшая любовь». Но покуда у человека есть, по крайней мере, небольшая привязанность к материальному миру, он вынужден оставаться здесь. Кришна очень строг. Он не позволит никому войти в его общество, у кого есть какие-то примеси, даже примеси материальных представлений жизни. Это значит, что он заинтересован в своем собственном счастье. Духовное представление — это когда человек заинтересован только в счастье Кришны и его преданных. Итак, Кришна хочет видеть, что какое бы служение вы ни совершали, какое бы повторение ни делали, вы делаете только ради счастья Господу. Вы не пытаетесь как бы свое счастье извлечь для себя в этом служении. Как гопи. Вот это называется гопния бхав. То есть есть некий секрет. Этот секрет в гопи. Гопи значит секрет. Есть секрет гопи. Если вы хотите стать гопи, все хотят стать гопи во Вриндаване. Если вы хотите стать гопи, вы должны понять это. Прежде всего, вы должны оставить все желания личного счастья, личного удовлетворения, то есть вы не должны быть заинтересованы в собственном удовлетворении. Гопи даже сказали, что если Кришна принесет нам, если от того, что, сделав нас несчастными, ты станешь счастливым, Кришна, то это принесет нам счастье. Вот это высшее понимание, высшее представление о преданном служении, это совершенный уровень. И Чайтанья Махапрабху говорит то же самое. Он говорит то же самое. Кришна, можешь растоптать меня или принять меня. Ты останешься моим вечно моим господином из жизни в жизнь, без каких-либо условий. Итак, Кришна, если ты доставишь мне горе, растопчешь меня, если тебе это нравится, если ты в этом будешь счастлив, то это и мое счастье. Итак, Кришна хочет увидеть вот такой уровень преданности. Так, тат-сукха, сукхитвам. Вы должны искать счастье в счастье Господа. Вот почему Прабхупада сказал, Кришна очень строг. Кришна хочет увидеть, чтобы мы поднялись на этот уровень. Это называется гопи-бхава. Мы должны подняться на этот стандарт. И тогда Кришна примет нас. Прабхупада говорит в Шримад-Бхагаватам 3.1. 28 глава, 3 песнь, 22 стих. Лекция в Бомбее в 1974 году. Прабхупада говорит, пока вы полностью не освободились, если у вас даже примеси привязанности сохранились к материальному наслаждению, Кришна даст возможность. Хорошо, наслаждайся на полную катушку. Он не примет вас. Так что... Он что, Гитлер? Или что? Или кто он? Разве он не милостив? Разве он не может нам помочь избавиться от наших привязанностей, от склонности наслаждаться своим волшебством, абракадабры? Он может очистить наше сердце, освободить нас от всех вот этих склонностей к наслаждению. Ведь трудно, не правда ли, избавиться от всех желаний к счастью, удовлетворению. Очень трудно, потому что мы пытаемся найти наше собственное счастье, так или иначе, в каком-то уголочке. Мы будем пытаться найти свое счастье, даже в преданном служении. Это очень сложно избавиться от нашего собственного счастья. И мы можем подумать, разве Кришна не может нам помочь? Он может нас очистить прямо сейчас, сегодня. И мы станем свободными, и тогда мы можем служить Кришне только для Его счастья. Так просто ведь. Но Кришна этого не станет делать, потому что Кришна хочет видеть, что мы со своей стороны прилагаем усилия. Он не хочет, чтобы мы становились ленивыми. Он хочет увидеть, что мы прикладываем искренние усилия, если мы будем вот эти искренние усилия совершать, чтобы избавиться от всех желаний личного счастья. Если мы искренне, Кришна, несомненно, поможет. Но если мы не искренне, Кришна не сможет помочь. И это потребует времени. Кришна за один день это не сделает, потому что Кришна хочет увидеть, насколько мы искренни. И как он это увидит, насколько мы искренни? Это определится временем. Время покажет. Например, вы кого-то принимаете на работу, вы хотите убедиться, насколько он верен. Как проверить? Временем. Если он только на один месяц, на год, на два года он, так сказать, ну, служит, продолжает работать, то вы убеждены, что да, надежный человек. Итак, Кришна не очистит нас за один день, потому что мы просто станем ленивыми, и Кришна также хочет убедиться, что мы искренни. Итак, по мере течения времени мы трудимся, чтобы избавиться от всех наших материальных желаний, даже от примеси личного счастья. Мы боремся, мы прилагаем усилия. Иногда нам не удается, иногда у нас получается. Но мы искренне. И Кришна увидит, хорошо. Он хочет меня, и он не хочет личного своего счастья. Он хочет, чтобы я был счастлив. Он не хочет собственного счастья. Он хочет стать как мои преданные во Вриндаване. Он старается изо всех сил. Если мы искренне, то есть мы хотим этого, мы не хотим. Если мы не хотим нашего счастья, то он тогда поможет нам. И он сделает нас чистыми преданными. То есть он будет ждать. Как долго нам придется ждать? Но это зависит от того, как долго будет Кришна ждать. Но это отличается в каждом отдельном случае. Он знает, сколько кого проверять. Он знает в совершенстве каждого. Он знает наше сердце. И другой момент. Вы не сможете обмануть Кришну. Я хочу доставить счастье Кришне. Я живу только для счастья Кришны. Я как гопи. Мне нет дела до своих печалей, своего несчастья. Мне интересует только счастье Кришны. Вы не сможете его обмануть. Он в вашем сердце. Если вы так скажете, то Кришна начнет вас испытывать. И он подвергнет вас испытаниям. Если вы обманываете Кришну, если он вас проверит, вы не готовы, то вы получите. Вам придется страдать сильно. Вы просто возненавидите Кришну за его испытание. Но если вы искренне, если вы действительно хотите счастья Кришны и не заинтересованы в собственном счастье, тогда Кришна вас испытает, и вы будете любить его еще больше, чем раньше, потому что вы увидите, что его испытание — это его милость. и вы полюбите его еще больше. И Кришна, он вам пошлет испытание, и он также даст вам силу преодолеть все препятствия в этом испытании и пройти это испытание и вернуться к нему. И в этом смысл этих слов «Тат Сука Суки Твам», а абсолютное бескорыстие. И в этом нет эгоизма. Преданные всегда думают о счастье Кришны. Итак, мы пришли, сделали еще один шаг. В первой лекции мы говорили о чем? О предании. Во второй лекции мы говорили о том, как предаться, что делать, служение, повторение, общение. В третьей лекции мы говорим о том, в чем цель этого предания, цель служения, повторения и так далее, в том, чтобы удовлетворить Кришну, сделать его счастливым. Цель общения с преданными — это осчастливить преданных. И когда преданные счастливы, они дадут вам наставление, мы будем учиться у них. Если они несчастливы, они не будут вас учить. Вот это третья центральная, основополагающая концепция. Мы должны помнить, что мы развиваемся постепенно, поднимаемся все выше и выше, глубже и глубже. И в восьмой главе, в восьмой концепции мы все обобщим. И все это взаимосвязано. Все эти восемь лекций, они взаимосвязаны, эти основополагающие принципы. Если вы будете практиковать, это вам станет легче, очень легко. Вы будете продвигаться в преданности, достигнете Кришну. Итак, мы ищем счастье в счастье Господа. Мы должны сознавать это, мы должны помнить об этом. Мы не должны делать ничего. Мы не должны повторять, служить так, что это будет неприятно Кришне, например, оскорбительное повторение. Вот почему существует понятие оскорбления. Если вы не знаете, что удовлетворяет Кришну. То есть есть определенные предписания, есть описание оскорблений. Зачем это все? Чтобы Кришна был доволен. Мы должны учиться и практиковать, и читать Писание, чтобы каждое наше действие, каждая наша мысль, каждое движение нашего тела, каждое желание было направлено только на то, чтобы удовлетворить Господа Кришну. По крайней мере, вы можете попытаться. Если вы искренне попытаетесь, Кришна вам поможет. Это вот эти слова «Тат Сука Суки Твам». И тогда мы можем сказать, что мы последователи Гопи. Читание Махапрабху говорит «Гопи Барту Каппада Камалайор». Махапрабху, кто-то спросил у него. Махапрабху сказал: «Я слуга Гопи Бхарту», то есть господина Гопи. «Я слуга, слуги, слуги того, кто поддерживает Гопи. Я последователь Гопи». Бража Ваду Варгейна. И Вишвана Чакраварти Такур пишет, он обобщает философию Махапрабху, он пишет: «Тат Бража Ваду Варгейна, какова философия? Мы последователи Гопи». Да, действительно, это так, потому что мы следуем Гопни Бхаве. Что это такое? Тат Сука Суки Твам. Каждый, кто следует этому центральному принципу, он истинный последователь Гопи, а не тот, кто пытается стать Гопи искусственно и там ерундой всякой заниматься. Некоторых сампрадаях, там, саки-беки это делают. Так что вот, чему учит Господь Чайтанья. Есть ли вопросы? Как можно понять, что Кришна доволен? Как мне узнать, что преданные довольны? Это можно узнать. Это легко. Если преданные довольны, значит, Кришна доволен. Если ваш духовный учитель доволен, если вайшнавы довольны, то на 100% Кришна доволен. Но если Кришна доволен, а преданные недовольны, то тогда точно Кришна на самом деле недоволен. Это вы думаете, что он доволен, но он не может быть доволен. Вы не сможете Кришну удовлетворить, не удовлетворив преданных. Прабхупада сказал, что если вы хотите удовлетворить хозяина, погладьте собаку. Вот как мы можем определить, что Кришна доволен. В нашем состоянии садаков есть один способ. Через гуру и вайшнавов. Другой способ — это когда вы продвинулись уже в преданности. Если Кришна доволен, то одно кое-что произойдет. Вы почувствуете себя тоже довольными. Просто. Если сверхдуша довольна, то и душа тоже почувствует счастье. Если сверхдуша счастлива, то и душа станет счастливой. То есть, если Кришна доволен, вы почувствуете блаженство и счастье в преданном служении. Просто, если Кришна доволен, удовлетворен, то и душа станет удовлетворена. Это простая логика. Если вы счастливы в преданном служении, то, конечно же, Кришна будет доволен вами. Потому что, не удовлетворив Кришну, вы не сможете стать счастливыми. Это принцип нашей духовной жизни. Вы никогда не сможете быть счастливыми. Кто-то может сказать, ну хорошо, я счастлив. Я совершаю преданное служение, я очень-очень счастлив. Это означает, что Кришна доволен, да, но... Нужно еще кое-что на что посмотреть. Если Кришна доволен, вы будете счастливым. И почему вы будете счастливым? Потому что все ваши материальные желания, они исчезнут. Вот тогда вы будете счастливыми. Поэтому, итак, если Кришна доволен, то третий критерий — это ваше сердце освободится от желаний. Отречение придет в вашу жизнь. Ваши чувства, то есть не будет привязанностей и желаний. Это третье, на что нужно смотреть. Кришна доволен. Вы не можете сказать, я очень счастлив. Это означает, что Кришна очень доволен мной. И знаете, я забыл, я должен еще фильм досмотреть. Нет. Вы привязаны к этому материальному миру. Что за ерундой ты занимаешься? Это значит галлюцинация. Вы можете и галлюцинировать на самом деле. Да, я чувствую себя... Я себя чувствую счастливым. Сегодня я так счастлив. Вы должны проверять. Ваше счастье — это галлюцинация. Это счастье вам доставляет Майя или Кришна? Вот этот третий момент вы должны помнить. Если Кришна доволен, значит, у вас в сердце появится отречение. То есть вы должны быть не привязаны к этому материальному миру. Вы должны освободиться от похоти и гнева одновременно с этим счастьем. Тогда мы можем сказать, что Кришна доволен. Тогда мы можем сказать, что Кришна доволен. Вот эти три вещи вы должны помнить. Как удовлетворить Кришну? Своим служением, своим воспеванием. Как определить, что Кришна доволен нами? Потому что духовные учители, вайшнавы довольны. Второе — это то, что вы испытываете счастье. И третье — наряду с этим вы также развиваете отречение от материального мира при этом. Вот как можно понять это, что Кришна доволен. Так мы можем понять, что этот принцип тат-сука-суки-твам работает. То есть, что я следую этому принципу по-настоящему, а не просто обманываю себя под предлогом этого принципа. Не делайте этого. Спасибо большое, Шрила Прабхупада ки. Джай.